Глава 7. Воспитанный малыш. Правила развития мозга. У детей существует врожденное чувство нравственности. Дисциплина плюс доброе сердце равно воспитанный малыш. Ваше «да» должно означать «да», а «нет» — «нет». У Дэниела богатые родители. Но они пришли к банкротству в том, что касается контроля над своими детьми. Дэниел, их старший ребенок, наглядная демонстрация этого. Мать Дэниела взяла его и его сестру на выходные в поездку в шикарный загородный дом семьи. Когда они мчались по автостраде, 5-летний Дэниел внезапно отстегнул свои ремни. Он схватил мамин мобильный телефон и начал им играть. «Положи, пожалуйста, его на место», — сказала мама. Дэниел полностью проигнорировал ее просьбу. «Положи, пожалуйста, его на место», — повторила мать, на что Дэниел ответил «нет». Родительница промолчала, а потом сказала: «Хорошо, ты можешь позвонить своему папе, только пристегни, пожалуйста, свой ремень». Дэниел проигнорировал оба указания и продолжал играть в видеоигру на телефоне. Когда несколько часов спустя они остановились, чтобы заправиться, Дэниел выполз из окна и забрался на крышу машины. Его мать в ужасе скомандовала: «Прекрати! Сама прекрати!» — ответил Дэниел и сполз вниз по ветровому стеклу. Посадив Дэниела обратно в машину, мама тронулась в дальнейший путь. Дэниел снова нашел мобильный телефон. В этот раз он бросил его на пол и сломал. По мере того, как этот маленький Наполеон становился старше, он видел, насколько легко можно игнорировать социальные ограничения, действующие в его семье, а потом и в целом в обществе. Он привык требовать, чтобы все было так, как он хочет. В школе он начал бить тех детей, которые не обращали на него внимания. Его отношения с администрацией школы были кошмарными. Он воровал вещи у одноклассников. Кончилось все тем, что однажды он воткнул маленькой девочке карандаш в щеку. Его исключили из школы. На момент написания этой книги его семья была вовлечена в судебный процесс, как и школа. Дэниел был поведенческим уродом. Есть соблазн сказать моральным уродом. Понятно, что давать советы по воспитанию очень просто, но ежегодно мы можем наблюдать богатый урожай бесконтрольных детей и беспомощных родителей. В данной главе мы поговорим о том, как избежать этого. Вы можете воспитать моральную зрелость у подавляющего большинства детей. И, как ни удивительно, нейробиология подтверждает это. Являются ли нравственные качества врожденными? Что означает слово «мораль»? Моральное сознание следует понимать исключительно в культурном смысле. Понятие «мораль» как в греческой, так и в латинской его инкарнации имеет жесткую социальную основу. Изначально оно относилось к кодексу поведения, соглашению в отношении манер и обычаев, содержащему в равных частях то, что настоятельно рекомендуется, и то, что категорически неприемлемо. Это определение мы и будем использовать. Мораль — комплекс принципов поведения, основанных на системе ценностей, принятой культурной группой, основная функция которого служит руководством для социального поведения. Прежде всего, зачем нам нужны такие правила? Возможно, это имеет отношение к сильной потребности в сотрудничестве, выработанной в ходе эволюции. Некоторые исследователи убеждены, что наше нравственное чувство поистине специфический комплекс принципов социального поведения, разработано для помощи такому сотрудничеству. Регулярная резня в конечном счете не вполне соответствует основным интересам вида, чья исходная фактическая численность составляла менее 18,5 тысяч особей. Некоторые считают, что менее 2 тысяч. С этой дарвинистской точки зрения наш мозг при рождении уже содержит определенное ограниченное чувство нравственности, которое потом развивается в условно переменной манере в зависимости от того, как нас растят. Мы рождаемся с универсальной грамматикой морали, говорит ученый-когнитивист Стивен Пинкер. Это заставляет нас анализировать человеческие действия с точки зрения структуры морали. Наиболее популярными кандидатами в список нравственных чувств, которыми мы обладаем от рождения, являются способность сопереживать правильное и неправильное, сопереживание, запрет на социальное насилие, такое как изнасилование или убийство. Психолог из Йеля Пол Блум вносит сюда чувство справедливости, эмоциональную реакцию на заботливость и альтруизм, а также готовность судить о поведении другого человека. Психолог Йон Хайт выделяет 5 категорий: вред, справедливость, верность, уважение к авторитету, а также нечто с интригующим названием «духовная чистота». Если такие нравственные чувства являются отчасти врожденными, мы должны иметь возможность видеть их проявление у некоторых наших эволюционных соседей. И мы видим не далее, чем в английском зоопарке. Куни, самка-шимпанзе, жила в вольере зоопарка, который был частично огорожен стеклом, частично представлял собой открытое пространство, окруженное рвом с водой. Однажды скворец ударился о стекло и упал в клетку, и шимпанзе поймала его. Птица, хотя и была оглушена, но физических повреждений не получила, и работник зоопарка заставил шимпанзе отпустить ее. То, что сделала после этого шимпанзе, было невероятно. Она подобрала пострадавшую птичку, поставила ее на лапки и немного подбросила. Птичка не пришла в себя. Куни, как показалось, подумала об этом и замыслила иную стратегию. Обезьяна взяла скворца в одну руку, а с помощью другой забралась на верхушку самого высокого дерева в вольере, напоминая Кинг-Конга с птичкой в роли Фэй Рэй. Обезьяна обхватила ногами ствол дерева, освободив обе руки. С необычайной ловкостью она взяла птичку за крылья, одно крыло каждой рукой, и осторожно раскрыла их. Широко разведя крылья, она со всей силы бросила птицу в общем направлении к свободе. Птица, к счастью, не попала в ров, а приземлилась на берегу прямо перед ним, где любопытная молодая обезьяна подошла посмотреть на нее. Куни быстро слезла с дерева и охраняла скворца долгое время. Она стояла на своем посту, пока тот не смог улететь сам. Это необыкновенный пример чего-то. Хотя мы не можем проникнуть в голову шимпанзе, это одно из множества наблюдений, предполагающих, что у животных происходит активная эмоциональная жизнь, включая, возможно, осмысленный альтруизм. Человеческие существа, как правило, обладают таким альтруистическим качеством в высшей степени и в более сложных формах, чем наши генетические соседи. Если представление о нравственности является универсальным, мы можем также ожидать общего согласия с ним во всех культурах. Исследователи из Гарварда разработали тест нравственного чувства, который прошли сотни тысяч людей из более 120 стран. Ссылку на тест можно найти в PDF-приложении. Данные, которые они собрали, судя по всему, подтверждают универсальность чувства нравственности. Третье указание на то, что представление о нравственности является врожденным, мы подойдем к нему через несколько минут. Повреждения определенных областей мозга негативно отражаются на способности принимать определенные нравственные решения. Почему тогда дети просто не делают все правильно? Если дети рождаются с врожденным чувством правильного и неправильного, почему они просто не делают все правильно, особенно когда становятся старше? На ум сразу приходит период полового созревания. Оказывается, удивительно трудно дать опережающее объяснение нравственным поступкам, таким, например, как добровольно помочь кому-то перейти улицу. Даже разумный эгоизм не объясняет полностью некоторые типы человеческого альтруизма. Путь между нравственными суждениями и нравственным поведением весьма тернист. Понятие совести было, видимо, выработано в попытке преодолеть эти трудности. Совесть — это нечто, заставляющее вас чувствовать себя хорошо, когда вы делаете благие вещи, и плохо, когда вы делаете дурные. Ныне покойный гарвардский психолог Лоренс Колберг был уверен, что здоровая совесть — это верхняя ступень лестницы нравственного развития. Однако далеко не все ученые считают, что совесть является врожденным чувством. Многие полагают, что представления о нравственности возникают благодаря интериоризации. Ребенок, способный противостоять соблазну пренебречь некоторыми моральными нормами, даже когда вероятность уличения и наказания равна нулю, просто интериоризировал правила. Он не только знает, что является правильным, представление, которое может быть врожденным, но и соглашается с этим и старается соответствующим образом строить свое поведение. Это еще иногда называется подавляющим контролем, что подозрительно похоже на хорошо развитые исполнительные функции. Возможно, это одна и та же вещь. В любом случае, сознательная готовность следовать правильному выбору и противостоять давлению в направлении неправильного, даже при отсутствии заслуживающей внимания угрозы или при возможности вознаграждения, есть цель нравственного развития. Таким образом, задача родительского воспитания – научить ребенка обращать внимание на свое врожденное чувство правильного и неправильного и приводить себя в соответствие с ним. Это требует времени. Много времени. Одна ложь каждые 2 часа. Мы знаем все это отчасти благодаря детской лжи и тому, как она меняется с возрастом. Однажды я слышал рассказ профессора психологии о том, что происходит, когда ребенок впервые становится способен соврать. И он оживил свою речь старой историей от Билла Косби. Принося свои извинения как профессору, так и Косби, привожу здесь мое воспоминание этой истории. Билл и его брат Рассел среди ночи прыгали на кровати, нарушая строжайший запрет их родителей. Они сломали раму кровати, и треск и хруст разбудил отца, который пришел в ярость. Отец ворвался в комнату и, указывая на сломанную мебель, заорал. «Это вы сделали?» Старший брат пробормотал. «Нет, пап, я этого не делал». Затем он помолчал, и свет вспыхнул в его глазах. «Но я знаю, кто это сделал. Парень залез в нашу комнату через окно спальни. Он прыгнул на кровати вверх-вниз 10 раз и сломал ее. Затем выпрыгнул обратно в окно и убежал по улице». Отец нахмурил брови. «Сын, в этой комнате нет окна». Сын не растерялся. «Я знаю, пап, парень унес его с собой». «Да, дети плохие вруны, по крайней мере, поначалу. В магическом мире волшебной пыли детского разума детям бывает трудно отличить реальность от фантазии. Что вы можете видеть по их готовности включаться в воображаемую игру? Они воспринимают своих родителей как людей, по сути своей, всеведущих. Убеждение, которое будет разрушено только взрывом полового созревания мощностью в 20 килотонн тротила. Однако Бигфордов шнур поджигается рано, приблизительно в возрасте 3 лет, когда дети начинают осознавать, что родители не всегда могут читать их мысли. К своей радости или ужасу дети обнаруживают, что могут выдавать своим родителям ложную информацию, которая остается нераспознанной. Или, как демонстрирует история Косби, они думают, что могут. Понимание ребенком того, что вы не всегда читаете его мысли, совпадает с расцветом навыков теории разума. Навыки теории разума с возрастом развиваются. Что такое теория разума? Объяснить это поможет литературный прием. Однажды Эрнесту Хемингуэю был брошен вызов написать целый рассказ в 6 словах. То, что он написал, является идеальной иллюстрацией теории разума, потому что, когда вы будете слушать это, вы активируете свою. Продаются детские ботиночки, никогда не использовались. Вызывают ли эти 6 слов у вас печаль? Размышляете ли вы, что случилось с человеком, написавшим это объявление? Можете ли вы проникнуть в психологическое состояние этого человека? Большинство людей могут, и для этого мы используем навыки теории разума. Основа этих навыков состоит в понимании того, что поведение другого человека мотивируется спектром психологических факторов, убеждениями, намерениями, желаниями, ощущениями, эмоциями. Теория разума, впервые выдвинутая известным приматологом Дэвидом Премаком, содержит 2 основных компонента. Первый – способность распознавать психологическое состояние другого. Второй – понимание того, что, хотя ранее перечисленные факторы могут отличаться от ваших собственных, они остаются действительными для человека, с которым вы взаимодействуете. Вы разрабатываете теорию о том, как работает разум другого человека, даже если он отличается от вашего. Эти 6 слов могли быть написаны парой, чей ребенок умер вскоре после рождения, и вы чувствуете муку их горя. Возможно, вы никогда не переживали трагедию потери ребенка. Возможно, у вас вообще нет детей. Тем не менее, используя свои развитые навыки теории разума, вы можете пережить их реальность и сопереживать. Благодаря этому самый короткий в мире рассказ может открыть целую вселенную чувств. Хемингуэй считал его своей лучшей работой. К 4 годам ребенок будет врать приблизительно 1 раз в 2 часа, к 6 годам – раз в 1,5 часа. Хотя теория разума является отличительным признаком человеческого поведения, мы не думаем, что она полностью развита при рождении. Ее исключительно трудно обнаружить и оценить у самых маленьких детей. Зато навык стремительно раскрывается под влиянием социального опыта. Вы можете видеть это в истории развития детской лжи. Для того, чтобы пустить кому-то пыль в глаза, необходима теория разума, способность проникнуть в чей-то разум и предсказать, что этот человек будет думать, если вы скажете ему то-то и то-то. Этот талант со временем совершенствуется. После 3-летнего возраста дети начинают врать, хотя это у них обычно плохо получается. Они набирают обороты в освоении этой дурной привычки с ошеломляющей скоростью. К 4 годам ребенок будет врать приблизительно 1 раз в 2 часа, к 6 годам – раз в 1,5 часа. По мере того, как растут словарный запас ребенка и его социальный опыт, ложь становится более сложной, более превалирующей и трудно распознаваемой. Этот процесс позволил исследователям предположить, что у детей существует связь между возрастом и определенными стадиями развития нравственного сознания. Дети могут рождаться с определенными нравственными инстинктами, но требуется время, чтобы привести их в зрелую форму. Как развивается моральное сознание? Колберг, психолог из Гарварда, уверен, что моральное сознание опирается на общую когнитивную зрелость. Еще один способ сказать, что эти вещи требуют времени. Я добавил бы еще, что моральное сознание опирается на эмоциональную зрелость, если решения имеют сильные эмоциональные корни, как мы увидим далее. Хотя у Колберга были критики, его идеи сохраняют свое влияние, как и идеи его интеллектуального наставника Жана Пиаже. Идеи обоих применяются в школах, колониях для несовершеннолетних преступников и даже в тюрьмах. Колберг подчеркивал прогрессирующий характер развития морального сознания. Первое. Избегание наказания. Развитие морального сознания начинается с весьма примитивного уровня, фокусируясь преимущественно на избегании наказания. Колберг называет эту стадию доморальной, предшествующей сознанию общепринятой морали. Второе. Учет последствий. По мере развития разума ребенка он начинает учитывать социальные последствия своего поведения и менять это поведение в соответствии с ними. Колберг называет это стадией конвенциональной общепринятой морали. Третье. Действия по принципу. Со временем ребенок начинает основывать свои действия на осознанных, объективных нравственных принципах, а не только на стремлении избежать наказания, или основывается на обоих вариантах. Колберг называет эту желанную стадию постморальной, следующей за сознанием общепринятой морали. Можно утверждать, что именно ее достижение – цель любого родителя. Дети не всегда могут достичь этой третьей стадии самостоятельно. Со временем и по мере накопления опыта им может потребоваться мудрый родитель, обучающий последовательно действовать в соответствии с их врожденной нравственной грамматикой. Это трудно, отчасти потому, что, наблюдая плохое поведение, дети учатся ему. Даже если плохое поведение наказуемо, оно остается легко доступным в мозгу ребенка. Психолог Альберт Бандура сумел продемонстрировать это, прибегнув к помощи куклы-неваляшки. Уроки неваляшки Бобо. В 1960-х годах Бандура показывал дошкольникам фильм с участием куклы Бобо. Одно из тех пластиковых надувных неваляшек, у которых внизу закреплен груз. В фильме взрослая женщина по имени Сьюзен пинает и бьет кулаками игрушку, затем настойчиво колотит ее молотком, сплошное насилие. После кино дошкольников ведут в другую комнату, где полно игрушек, и среди них, кто бы мог подумать, кукла Бобо и игрушечный молоток. Что делают дети? Это зависит от обстоятельств. Если они видели версию фильма, в которой Сьюзен хвалили за ее насильственные действия, они чаще всего бьют куклу. Если они видели версию фильма, где Сьюзен была наказана, они бьют Бобу гораздо реже. Но если Бандура потом входил в комнату и говорил: Я награжу вас, если вы сможете повторить то, что делала Сьюзан. Дети брали молоток и начинали замахиваться им на бобу. Независимо от того, видели они наказание или похвалу за насилие, они выучили это поведение. Бандура называет это обсервационное обучение или обучение через наблюдение. Он был способен показать, что дети, как и взрослые, многому учатся, наблюдая поведение других. Это может иметь и позитивный эффект. Мексиканская мыльная опера, в которой актеры превозносили книги и затем просили зрителей записаться на курсы чтения, повысила уровень грамотности по всей стране. Открытие Бандуры – экстраординарное открытие для массового просвещения. Обсервационное обучение играет значимую роль в формировании морального сознания. Это один из множества навыков, задействованных в проекте этического построения мозга. Давайте заглянем внутрь. Убьете ли вы одного, чтобы спасти пятерых? Представьте, что бы вы сделали в этих двух гипотетических ситуациях. Первая ситуация. Вы водитель трамвая, у которого отказали тормоза, и вы мчитесь по рельсам с безумной неконтролируемой скоростью. Трамвай подъезжает к развилке путей, и вы внезапно сталкиваетесь с ситуацией выбора из двух зол. Если вы ничего не предпримете, трамвай сам по себе свернет налево и убьет пятерых путевых рабочих, занимающихся ремонтом этой ветки. Если вы используете управление, чтобы повернуть вагон направо, вы убьете только одного. Что вы выберете? Вторая ситуация. Вы стоите на пешеходном мостике, под вами находятся трамвайные пути. Когда к мостику приближается трамвай, вы видите, что он неуправляем. На этот раз на путях нет роковой развилки, только все те же бедные 5 путевых рабочих, которые вот-вот погибнут. Но существует решение. Прямо перед вами стоит большой человек, и если вы столкнете его с перехода, он упадет перед трамваем, и его тело перегородит путь. Хотя он погибнет, другие 5 мужчин останутся живы. Что вы будете делать? В каждом случае представлено одно и то же отношение. 5 смертей к одной. Многие люди не испытывают затруднений при ответе на первый вопрос. Потребности большинства перевешивают потребности меньшинства. Они повернут трамвай направо, но второй сценарий требует иного нравственного выбора – решение убить кого-то. Подавляющее число людей решают не убивать мужчину. Но только не в том случае, если у них есть определенное повреждение головного мозга. Существует область мозга, расположенная над глазами, за вашим лбом, которая называется вентромедиальная лобная кора головного мозга. Если ее функции нарушены, это отражается на нравственных суждениях. Для таких людей факт убийства не играет роли при совершении выбора. По-прежнему убежденные, что потребности большинства перевешивают потребности одного человека, они толкают крупного человека с моста, спасая 5 людей и убивая одного. Что это означает? Если нравственность является врожденной системой нейронных цепей в нашем мозге, то повреждение этих зон отражается на нашей способности принимать моральные решения. Некоторые исследователи полагают именно так. Другие считают, что эксперимент с трамваями вообще ничего не показывает, поскольку люди не могут соотнести гипотетические решения с реальной жизнью, переживаниями момента. Есть ли выход из этого противоречия? Возможно, хотя он имеет отношение к идеям философов, которые мертвы уже более 200 лет. Эмоции против логики. Такие титаны философской мысли, как Дэвид Хьюм, полагали, что нравственные решения питаются силой мощных базовых эмоций. Великолепный Иммануил Кант утверждал, что движущей силой, стоящей за принятием нравственных решений, является бесстрастная логика. Современная нейробиология делает ставку на правоту Хьюма. Некоторые исследователи убеждены, что у нас 2 комплекса цепей морального сознания и что нравственные решения и конфликты вырастают потому, что эти 2 системы часто приходят в столкновение. Первая система отвечает за совершение рационального нравственного выбора – нейронные цепи Канта в нашем мозге. И решает, что сохранение 5 жизней имеет больше смысла, чем сохранение 1. Вторая система, более личностная, даже эмоциогенная, выступает в качестве лояльной оппозиции цепи Канта. Эти нейроны позволяют вам представить воочию крупного мужчину, разбивающегося насмерть, представить, как бедняга и его семья будут чувствовать себя, понять, что его ужасная смерть будет на вашей ответственности. Этот хьюмоподобный взгляд заставляет большинство людей сделать паузу, затем наложить вето на этот выбор. Вентромедиальная лобная кора головного мозга опосредует эту философскую битву. Когда она повреждена, Хьюм отдыхает. Если вы утрачиваете эмоции, вы теряете способность к принятию решений. Что же из этого следует для родителей, которые хотят вырастить нравственного ребенка? Как мы говорили в предыдущей главе, эмоции составляют основу счастья ребенка. Судя по всему, они служат основой принятия нравственных решений. Этим подобным взрыву бомбы, открытием, мы обязаны человеку по имени Эллиот, находившемуся под наблюдательным взором нейробиолога Антонио Дамасио. Эллиот был примером для подражания для окружающих. Одаренный менеджер, работающий в большом бизнесе, замечательный муж, церковный староста, семейный человек. Однако все изменилось в тот день, когда ему сделали операцию по удалению опухоли мозга рядом с лобной долей. Он вернулся после операции с неповрежденным интеллектом и навыками восприятия, но у него появились три необычные черты. Во-первых, он был не способен ни на что решиться. Эллиот размышлял над любой мелочью жизни. Решения, которые для нас требуют лишь секунды, у него отнимали часы. Он не мог принять решение, какую телевизионную программу включить, какого цвета ручку выбрать, что надеть, куда пойти утром. Он бесконечно анализировал все. Как человек, нависший над шведским столом и не способный положить что-либо себе на тарелку, он превратил свою жизнь в одну сплошную неопределенность. Неудивительно, что мир Эллиота развалился на куски. Он потерял работу и со временем жену. Он неоднократно начинал новый бизнес и всякий раз терпел крах. Он попал под расследование налоговой службы. Со временем он совсем обанкротился и вернулся в дом своих родителей. Дамасио начал работать с Эллиотом в 1982 году, когда он подверг Эллиота полному спектру поведенческих тестов. Он заметил вторую необычную черту. Эллиот ничего не способен был переживать эмоционально. Фактически казалось, что у него нет эмоций вообще. Ему можно было показать кровавую сцену, эротическую картинку ребенка. Никакой ощутимой реакции ни ума, ни сердца, ни малейшего импульса. Как будто Дамасио подсоединил свою затейливую электронную аппаратуру для психологических исследований к манекену. Это привело Дамасио к обнаружению третьей особенности. У Эллиота возникли проблемы с принятием нравственных решений. Его совершенно не беспокоило то, что его нерешительное поведение привело к разводу, банкротству или всякой потере социального статуса. Абстрактные тесты показывали, что он отличает правильное от неправильного, однако он чувствовал и вел себя так, как будто он не отличает. Он мог даже помнить, что когда-то испытывал такие чувства, но теперь они растаяли в далеком нравственном тумане. Как высказался научный сотрудник Патрик Грим, то, что делал Эллиот, со всей очевидностью существовало независимо от того, что Эллиот знал. Это невероятное открытие. Поскольку Эллиот не мог больше интегрировать эмоциональные реакции в свои практические суждения, он полностью утратил способность приходить к каким-либо решениям. Весь его механизм принятия решений пришел к коллапсу, в том числе его нравственные суждения. Другие исследования подтвердили, что потеря эмоций эквивалентна потере способности принимать решения. На сегодняшний день нам известно, что дети, пережившие повреждения вентромедиальной и полюсной лобной коры головного мозга, в возрасте до 2 лет имеют симптомы, схожие с симптомами Эллиота. Как мозг связывает факты и эмоции? Если бы вы подглядели за человеческим мозгом, когда он занят борьбой вокруг этических решений, вы бы увидели, что безумное количество его зон становится активными, как в передаче Iron Chef. Все включается в процесс. Латеральная глазнично-лобная и дорсолатеральная лобная кора, вентральный стриатум, вентромедиальный гипоталамус и миндалевидное тело. Эмоции, логика, как мы обсуждали ранее, свободно и беспорядочно перемешаны в мозге. Как нам выделить Канта, логику и Хьюма эмоции из всех этих структур? Мы находимся на самых начальных стадиях понимания того, как происходит принятие нравственных решений. Мы знаем, что существует региональное распределение работ. Поверхностные области заняты оценкой фактов, более глубокие области заняты обработкой эмоций. Функцию увязывания всего этого выполняет вентромедиальная лобная кора. Это очень упрощенно. Но вы можете представить вентромедиальную лобную кору как мост «Золотые ворота», связывающий Сан-Франциско эмоции с его северным соседом округом Марин. Только факты, мадам. Вот что некоторые ученые думают о том, как в целом происходит движение. Возникает эмоциональная реакция. Когда мозг ребенка сталкивается с моральной дилеммой, Сан-Франциско возбуждается первым. Глубокие, по большей части, неосознаваемые системы нейронных цепей ребенка генерируют эмоциональную реакцию, пояснительную записку. Сигнал переносится через мост. Это сообщение передает возбуждение по вентромедиальной лобной коре, клеточному мосту, связывающему низшие и высшие центры мозга. Центры фактов анализируют его и выносят решение. Сигнал достигает нейроанатомического эквивалента округа Марин. Мозг ребенка читает записку, и ребенок решает, что делать. Он отделяет правильное от неправильного, важное от тривиального, необходимое от необязательного и в конечном счете останавливается на том или ином поведенческом образе действий. Решение исполняется. Все это происходит в промежутке нескольких миллисекунд. Скорость, требуемая для того, чтобы эмоциональные области мозга работали в таком тесном согласии с рациональными, такова, что невозможно сказать, где начинается одна и где выходит из процесса другая. Интеграция настолько плотна, что мы спокойно можем сказать, что без иррационального вы не можете достичь рационального. Как изящно выразился Йона Лерер в своей книге «How we decide» «Как мы решаем». Мозг, не способный обрабатывать эмоции, не может собрать свой разум. Такая биологическая структура говорит нам, что эмоциональная регуляция – важный компонент воспитания нравственного ребенка. Таким образом, она является исполнительной функцией. Правильная интеграция обоих процессов будет очень помогать ребенку поддерживать контакт со своей внутренней матерью Терезой. Воспитание нравственного ребенка. Дисциплина и правила. Итак, возникает вопрос. Если дети рождаются, имея в своем распоряжении некоторое количество нравственных строительных материалов, как помочь детям построить здание нравственности, в котором стоило бы жить? Как довести их до той заветной интериоризации морали? В семьях, где дети растут с развитым нравственным чувством, установлены очень предсказуемые принципы и схемы в вопросах дисциплины и правил. Эти принципы не являются гарантом поведения, но очень близки к этому. Упомянутые схемы образованы многими взаимосвязанными компонентами. Иллюстрация из «Кухни моей жены» может упростить понимание. Трехногая табуретка, которая стоит рядом с холодильником, обычно используется для того, чтобы помочь нашим мальчикам достать до полок. Представьте себе, что сидение этой табуретки – развитие морального восприятия или совести. Каждая ножка представляет собой известную ученым информацию о том, на что оно опирается. Вам необходимы все три ножки для того, чтобы табуретка выполняла предписанное ей назначение. Эта хорошо сбалансированная триада статистически обеспечивает детей прочнейшим сидением, наиболее тонко настроенным нравственными рефлексами. Три ножки — это ясные и последовательные правила и поощрения, незамедлительные порицания, объяснение правил. Я позаимствую сцены из телепередачи, чтобы проиллюстрировать каждую. Сцена первая. Ясные и последовательные правила и поощрения. Маленький мальчик, сидя за обеденным столом, бьет кулаками своего брата, требуя: «Я хочу твое мороженое, дай сейчас же!» Мама и папа, кажется, в ужасе. За столом еще сидит полная элегантная незнакомка с британским акцентом. Не похоже, чтобы она ужасалась. Однако она делает заметки так, как будто занимается тестированием продукта. «Что вы собираетесь делать?» — спокойно спрашивает она родителей. Мальчик опять ударил кулаком своего брата. «Я отберу у тебя сладкое, если ты еще раз делаешь это», — сурово говорит мать ребенку. Он делает это еще раз. Мама опускает глаза в свою тарелку. Отец смотрит в сторону в гневе. Родители, кажется, не знают, как ответить на вопрос британской женщины. Добро пожаловать в экспансивный мир теленяни. Вы, вероятно, видели такие реалити-шоу, каждая из которых следует одной знакомой формуле. Семьи, утратившие контроль над ситуацией, позволяют вторгнуться в свою жизнь съемочной группе в сопровождении профессиональной няни. Неизменно наделенная британскими атрибутами, она действует как шериф Ноттингемский, который пришел зачистить дом. У няни есть одна неделя для совершения ее домашнего чуда по превращению измученных родителей в любящих сторонников дисциплины, а их маленьких проказников в ангелов. Вот примеры сцен. Малыш Айден отказывается идти спать, вопя во все горло. Он знает, что когда его родители говорят «пора спать», я говорю тебе серьезно. Они говорят вовсе не серьезно. Если комендантский час и существует, то ребенку либо не сказали о нем, либо его не соблюдают. Отсутствие установленного времени сна заставляет няню хмурить брови. Укладывать Айдена в постель приходится часами. Маленький мальчик по имени Майк случайно падает с лестницы, рассыпав стопку книг, которую он нес. Малыш съеживается и пытается спрятаться, ожидая крика своего неуравновешенного отца. Крик не заставил себя долго ждать, и сила его равна урагану. Няня вмешивается. Она идет к ребенку, помогает ему собрать книги и говорит с печальной добротой. «Ты выглядишь совсем испуганным, Майк. Папа напугал тебя?» Маленький Майк кивает, затем забирается по лестнице. Позже этим вечером, подобно английскому бульдогу, няня читает отцу жесткую лекцию о том, что ребенку необходимо чувство защищенности. Аманда предпринимает самостоятельные усилия, чтобы вовремя лечь в постель, чему она прежде сопротивлялась. Однако это старание остается незамеченным, поскольку родители заняты ее двумя младшими братьями-близнецами, пытаясь заставить их почистить зубы. Покончив с этим, родители плюхаются перед телевизором. Няня подтыкает одеяло, забытое Аманде, и говорит ей: «Молодец! Ты все сделала сама без всяких капризов. Просто умница!» Решения, предлагаемые теленяней, иногда раздражают, но иногда попадают в яблочко. И в этих случаях они следуют науке о поведении, первой опорной ноге дисциплины, устойчивые правила, соблюдение которых регулярно поощряется. Смотрите за тем, что она делает, уделяя внимание четырем характеристикам. Ваши правила должны быть понятны и обоснованы. Если взять приведенный ранее пример с Айденом, у малыша либо нет установленного времени, когда он должен ложиться спать, либо он игнорирует это время, если предположить, что оно установлено. Его единственным руководством является родительское поведение, а оно нерешительное и неоднозначное. У Айдена нет указаний к действию, и в конце насыщенного, утомившего его дня, у него остается совсем немного ресурсов для общения. Неудивительно, что он орет. Каково решение няни? На следующий день она приносит наглядную таблицу с правилами и описанием ожидаемого поведения, написанным прямо на ней, в том числе обоснованно сформулированное «время для сна», и располагает ее там, где все могут ее видеть. Таблица становится объективным авторитетным источником, где правила а. реалистичны, б. четко и ясно сформулированы, и в. видны всем. При обеспечении соблюдения правил вы добры и благосклонны. Очевидно, что на Майка, мальчика, который хотел спрятаться из-за того, что уронил книги, неоднократно кричали и раньше. То, что ребенок съеживается от страха, знак, что в этот момент он не чувствует себя в безопасности, а, возможно, и вообще никогда не чувствует себя защищенным, что вполне может случиться в ситуации, когда на тебя кричат из-за чего-то настолько невинного, как случайно уроненные книги. Это предупредительный звонок для няни. Она пытается передать маленькому ребенку ощущение безопасности. Обратите внимание на ее непосредственное сопереживание. А позже отчитывает отца Майка, говоря ему, что он должен прибегать к более спокойной, соразмерной реакции, если хочет, чтобы поведение Майка изменилось. Замечательно то, что отец слушает ее. К этому моменту вам уже известно, что главной целью мозга является безопасность. Если требование соблюдения правил не сопровождается ощущением безопасности, мозг отбрасывает любые поведенческие мнения. Кроме одного – уйти от угрозы. Когда контроль за соблюдением правил обеспечивают добрые и благосклонные родители, вероятность того, что семена морали пустят глубокие корни, гораздо выше. Итак, у вас есть кристально четкие правила, и вы следите за их соблюдением в подобающей манере. Следующие два шага имеют отношение к тому, что вы делаете, когда правила соблюдаются. Всякий раз, когда ваш ребенок следует правилам, вы хвалите его. Предположим, вы хотите, чтобы ваш трехлетний ребенок, все больше привыкающий к сидячему образу жизни, почаще бегал на улице и побольше качался на качелях. К счастью, он все еще жаждет вашего внимания. Проблема в том, что он редко даже выходит на улицу. Что вы собираетесь делать? Ученые, как и хорошие родители, давным-давно открыли тот факт, что вы можете увеличить частоту желательного поведения, если подкрепите это поведение. Дети, безусловно, реагируют на наказание, но они реагируют и на похвалу, причем так, что при этом снижается риск ущерба и результаты обычно лучше, чем при наказании. Бихевиористы называют это положительным подкреплением. Вы можете даже использовать этот прием для поступков, которые еще никогда не совершались. Вместо того, чтобы ждать, когда ваш трехлетний ребенок заберется на качели, вы можете подкреплять его поведение всякий раз, когда он оказывается возле двери. Со временем он будет проводить больше времени у двери. Тогда подкрепляйте его поведение только в тех случаях, когда он открывает дверь. Затем только тогда, когда он выходит на улицу. Затем, когда занимается чем-то рядом с качелями. Со временем он заберется на качели, и вы сможете вместе покачаться. Такой процесс, называемый последовательное приближение, может потребовать большого терпения, но он, как правило, не требует много времени. Знаменитый бихевиорист Скиннер приучил цыпленка переворачивать страницы книги так, как будто он читает менее чем за 20 минут, используя процедуру последовательного приближения. Людей гораздо проще приводить к цели, чем цыплят. Хвалите ребенка из-за отсутствия плохого поведения. Помните Аманду, маленькую девочку, которая сама улеглась в постель, когда ее родители смотрели телевизор? Родители не похвалили ее за очевидное отсутствие проблемы с укладыванием спать. А няня сделала это. Похвала за отсутствие плохого поведения настолько же важна, как и похвала за присутствие хорошего. Исследователи измерили воздействие этих четырех стратегий воспитания на нравственное поведение. Когда добрые и благосклонные родители устанавливают четкие и обоснованные стандарты для своих детей, а затем хвалят их за желаемое поведение, дети проявляют очевидные свидетельства усвоения моральных принципов обычно в возрасте 4-5 лет. Таковы отличительные черты авторитетного стиля воспитания. Это отнюдь не все инструменты инструментального набора нравственного воспитания. Но с точки зрения статистики, без них вам не удастся воспитать хорошего ребенка. Наблюдать за собой. Убедить родителей изменить свое поведение нередко крайне трудно именно из-за того, что они не понимают, как выглядят в глазах собственных детей. Няня помогает родителям увидеть то, что видит она, записывая на видео семейные ситуации, ища сигналы каждого человека и указывая на них. Исследователи тоже пользуются этим методом. Мэриан Бейкерманс-Краненбург из Лейденского университета, например, установила видеокамеры в домах 120 семей с детьми от 1 до 3 лет. Она исследовала очень трудных детей, патологически невосприимчивых, проявляющих в поведении малоприятную смесь агрессии, неконтактности, плача и крика. Бейкерманс-Краненбург и ее команда отслеживали записи в поисках поучительных моментов, а затем вырабатывали план обучения для родителей. Специалисты учили родителей замечать сигналы, которые те прежде пропускали или трактовали неправильно, и потому поведение родителей было непродуктивным, не вызывавшим у детей заметной реакции. После такого обучения даже в столь сложной группе ситуации детского непослушания снижались более чем на 16%. Это очень много. Большинство матерей из группы продолжали понимать сигналы своих детей и в дальнейшем. В интервью Бейкерманс-Краненбург сказала, что родители нашли для себя спокойное время, о котором они перестали даже думать, считая это невозможным. Это очень очевидное достижение. Сцена вторая. Незамедлительные отрицательные воздействия. Хотя я не хочу этого делать, я иногда думаю о Тедди Банди. Серийный убийца устроил свою кровавую охоту в Вашингтонском университете в то время, когда я учился там на старших курсах. Вспоминая то время, я думаю о панических чувствах родителей. Как мне обезопасить своих детей от Теда Банди в этом мире? Как поступать, чтобы мой ребенок не вырос Тедом Банди? Тед Банди предпочитал убивать своих жертв ударом ломика по голове. И он часто насиловал их уже мертвых. Он, возможно, убил более 100 женщин. Большинство из нас не способны постичь такого ужаса и порочности. Случай Банди усиливал переживания еще и от того, что убийца выглядел абсолютно нормальным. Сообразительный, симпатичный, остроумный Банди быстро продвигался в своей профессии юриста и в какой-то момент даже был упомянут как будущий политик. Он маневрировал в нужных кругах с легкостью дипломата. Существует сделанный скрыто его снимок с любимой девушкой, где он откупоривает бутылку вина. Улыбающийся, заботливый, влюбленный молодой человек. Тем не менее, на момент, когда была сделана эта фотография, он уже убил 24 женщины. Многие годы исследователи пытаются понять смысл поведения людей, подобных Банди. Они не получили убедительных ответов. Существуют стандартные причины такого поведения. Разрушенная семья и насилие, жестокие родители, и у Банди все это было. Однако подобное случалось и с другими людьми, и большинство из них не стали серийными убийцами. Даже так называемые психопаты, которые среди прочих особенностей не способны контролировать свои действия в момент эмоциональной вспышки, не всегда проявляют насилие. Банди же полностью владел своими эмоциями. Он не только мог имитировать законопослушное поведение, но и обладал разнообразнейшими искренними эмоциями в отношении себя. Оставаясь нарциссичным до самого конца, он заставил тащить себя к электрическому стулу в утро своей казни. Скорчившегося от ужаса, безутешно глотающего слезы, которые он на протяжении многих лет, вероятно, копил для себя. До сегодняшнего дня не существует убедительного объяснения полнейшему моральному разрушению Банди. Тед Банди знал правила, но не следовал им. Как же обеспечить, чтобы наши дети следовали правилам? Как корректировать поведение, которое нам не нравится? И добиться, чтобы ребенок внутренне принял изменения? Дисциплиной. Добавление вычитанием. Отрицательное подкрепление. Специалисты проводят различия между двумя дисциплинарными стратегиями – отрицательным подкреплением и наказанием. Обе стратегии связаны с негативом, но отрицательное подкрепление, как правило, подкрепляет избегание определенного поведения, а наказание обычно ослабляет определенное поведение. Будучи ребенком, вы, вероятно, пришли к открытию, что когда вы обжигаете палец, холодная вода приносит немедленное снижение боли, устраняя неприятные ощущения. Если реакция приносит положительный результат, она имеет тенденцию повторяться. В следующий раз, когда вы обожжетесь, негативный раздражитель, очень вероятно, что вы броситесь к ближайшему крану с водой. Это негативное подкрепление, поскольку у вас была подкреплена реакция устранения или избегания негативного раздражителя. В случае позитивного подкрепления действия приводят к настолько приятным переживаниям, что вы стремитесь повторять эти действия. Негативное подкрепление может быть эффективным, но его сложнее применять. Я знал одну девочку-дошкольницу, которая жаждала маминого внимания. Ее ужасный двухлетний возраст начался с того, что она регулярно бросала свои игрушки с лестницы, нарушая покой всей семьи. Казалось, что маленькая девочка получает удовольствие от плохого поведения. И вскоре она стала бросать множество других вещей с лестницы. Мамины книжки, например, что оказалось последней каплей. Мама пыталась объяснять ей, что этого делать нельзя. Пыталась договариваться с ней. И когда эти попытки терпели провал, начала кричать на дочку. Со временем мать подтянула тяжелую артиллерию. Шлепки, но ничего не изменилось. Почему мамины методы провалились? Потому что ее наказания на деле давали маленькой девочке то, чего она больше всего хотела – безраздельное мамино внимание. Каким бы трудным это ни казалось, лучшим способом прекратить такое поведение для мамы было игнорирование своей дочери в моменты, когда она плохо себя ведет, спрятав сначала некоторые книги, чтобы разрушить порочный союз проказ на лестнице и материнского внимания. Вместо этого матери следовало бы подкреплять желательное поведение своей дочери, уделяя ей достаточное безраздельное внимание в те моменты, когда дочь открывала одну из оставшихся книг вместо того, чтобы бросить ее. Мама попробовала так делать, и книгометание прекратилось в течение нескольких дней. Иногда ситуация требует более прямого вмешательства. Для этого существует понятие «наказание», имеющее близкие отношения с негативным подкреплением. Позволить ребенку делать ошибки. Наказание позволением. Первый тип иногда называют наказание позволением. Оно рефлекторно по своей сути. Вы коснулись плиты, ваша рука тут же получила ожог. Вы научились не прикасаться к плите. Такой опыт обладает огромной силой. Исследования показывают, что дети лучше всего усваивают поведение, когда им позволено совершать свои собственные ошибки и ощущать их последствия. Вот один пример. На днях мой сын устроил истерику в телефонном магазине и снял с себя ботинки и носки. Вместо того, чтобы спорить с ним, заставляя надеть все обратно, я позволила ему выйти на улицу и пройти несколько шагов босиком по снегу. Ему понадобилось всего 2 секунды, чтобы сказать: «Мамочка, хочу надеть ботинки». Это самый эффективный из всех известных способов наказания. Отобрать игрушки. Наказание лишением. Во втором типе наказания родитель что-то изымает. Вполне приемлемо называть это наказание лишением. Например, ваш сын ударил свою младшую сестру, и вы не позволили ему пойти на день рождения. Или вы отправили его посидеть в закрытой комнате. Тюремное заключение – взрослая форма наказания этой категории. Вот как это получилось у одной мамы. Мой 22-месячный сын закатил очередную истерику сегодня за ужином. Ему не понравилась еда, которую ему дали. Я отправила его маленькое эго в закрытую комнату и позволила ему сидеть там, пока он не прекратит орать. Потребовалось приблизительно 2 минуты. Принесла его назад к столу, и впервые после одной из своих истерик он съел, что ему дали. Он ел толченую картошку и мясную начинку из картофельной запеканки. Мама – 1, сын – 0. Ура! Любой тип наказания при правильном применении может привести к очевидным устойчивым изменениям в поведении. Однако, чтобы они работали правильно, вы должны следовать определенным принципам. Принципы необходимы, поскольку наказание имеет несколько ограничений. Оно подавляет поведение, но не устраняет знания ребенка о том, как вести себя плохо. Само по себе оно не дает практически никакого руководства. Если наказание не сопровождается неким обучающим моментом, ребенок не будет знать, каким должно быть правильное поведение в данном случае. Наказание всегда вызывает негативные эмоции, обычно страх и гнев, и может вызвать такую обиду, что проблемой могут стать ваши взаимоотношения с ребенком, а не его плохое поведение. Вы рискуете получить отрицательный результат или даже нанести ущерб вашей связи с ребенком, если неправильно или часто применяете наказание. Как не надо наказывать детей? Попробуйте посмотреть фильм 1979 года «Крамер против Крамера». Это фильм о разводе семейной пары и влиянии этих переживаний на их маленького сына. Дастин Хоффман играет безучастного отца-трудоголика, чьи родительские инстинкты обладают утонченностью корма для собак. Сцена начинается с того, что мальчик отказывается есть обед, требуя вместо этого мороженого с кусочками шоколада. «Ты не получишь мороженого, пока все не съешь», — предупреждает отец. Сын игнорирует его, берет стул и лезет в морозилку. «Не стоит этого делать», — предостерегает отец. Ребенок все равно открывает морозилку. «Лучше остановись сейчас, приятель, я тебя предупреждаю». Сын несет мороженое на стол, действуя так, как будто его отец — невидимка. «Эй, ты слышал меня? Я предупредил тебя. Если ты возьмешь хоть кусочек, у тебя будут большие неприятности». Мальчик погружает ложку в мороженое, пристально глядя на отца. «Даже не думай, только положишь мороженое себе в рот, и у тебя будут очень-очень большие неприятности». Ребенок широко открывает рот. «Не вздумай сделать еще хоть одно движение». Когда ребенок сделал, отец стащил его со стула и бросил в спальню. «Я ненавижу тебя!» — кричит ребенок. В ответ отец рявкает: «А я ненавижу тебя, маленькое дерьмо!» и хлопает дверью. Холодный разум со всей очевидностью здесь не превалировал. Следующие четыре принципа описывают наказание, которое по-настоящему эффективно. Это должно быть наказание. Наказание должно быть жестким, но не жестоким. Негативное воздействие должно быть не размытым, а по-настоящему отрицательным, чтобы оно было эффективным. Наказание должно быть последовательным. Наказание следует применять последовательно, всякий раз, когда нарушается правило. Именно поэтому горячая плита так быстро меняет поведение. Каждый раз, когда вы кладете на нее свою руку, вы получаете ожог. То же самое относится к наказаниям. Чем больше исключений вы позволяете, тем труднее будет избавиться от поведения. Это основа правила развития мозга. Ваши «да» должны всегда оставаться «да», и «нет» должно быть твердым. Последовательность следует проявлять не только изо дня в день. Должно быть единство в этом между всеми, кто занимается ребенком. Мамой, папой, няней, мачехой, отчимом, дедушкой, бабушкой и сводными родственниками. Все должны вести себя одинаково как в отношении семейных правил, так и в отношении дисциплинарных последствий их нарушения. Наказания неприятны по определению. Все стараются избежать их, и дети невероятно талантливы в своих увертках. Не следует позволять ребенку играть на противоречиях взрослых, если вы хотите, чтобы у него был нравственный хребет. Наказание должно быть своевременным. Если вы пытаетесь научить голубя клевать пруд, но задержите подкрепление на 10 секунд, вы можете заниматься этим целый день, но голубь ничему не научится. Сократите задержку до 1 секунды, и птица научится клевать пруд за 15 минут. У нас не птичьи мозги, но если нас наказывают или поощряют, мы имеем примечательно схожую реакцию на задержку. Чем быстрее наказание следует за нарушением, тем быстрее происходит обучение. Исследователи измерили это в условиях реальной жизни. Наказание должно быть эмоционально безопасным. Наказание осуществляют в позитивной атмосфере эмоциональной безопасности. Если дети чувствуют себя защищенными даже при наличии суровой родительской коррекции, наказание имеет наиболее здоровый эффект. Эта эволюционная потребность в безопасности настолько сильна, что само наличие правил часто сообщает детям ощущение безопасности. «О, они действительно заботятся обо мне». Именно так ребенок видит это практически в любом детском возрасте. Даже если он, мягко говоря, не выражает за это признательности. Если дети не чувствуют себя защищенными, предыдущие три ингредиента становятся бесполезными. Они могут даже навредить. Это вам не игрушка. Как мы узнали об этих четырех принципах? По большей части из серии экспериментов, название и характер которых хорошо бы вписались в ретроспективу фильмов Тима Бертона. Они назывались «Парадигма запретной игрушки». Если бы ваш ребенок дошкольного возраста был бы записан в программу экспериментов лаборатории Росса Парке, он прошел бы через нечто подобное. Ваша дочь находится в комнате вместе с одним исследователем и двумя игрушками. Одна игрушка очень интересная и вызывает сильнейшее желание потрогать ее. другая непривлекательная. Никто не стал бы с ней играть. Когда девочка протягивает руку, чтобы прикоснуться к притягательной игрушке, она слышит громкий неприятный гудок. Она прикасается к ней еще раз и снова слышит тот же неприятный звук. В некоторых экспериментах после гудка исследователь произносил строгое предупреждение, что игрушку трогать нельзя. Однако никакого гудка не было, если ребенок прикасался к неинтересной игрушке. Исследователь также ничего не говорил. Ваша дочь быстро усваивает правила игры. Привлекательная игрушка – запретная. Затем исследователь покидает комнату, но эксперимент продолжается, поскольку вашего ребенка снимает камера. Как она поведет себя, когда будет предоставлена сама себе? Будет ли девочка подчиняться правилам, зависит от многих переменных, как выяснил Парке. Экспериментаторы варьировали временные промежутки между прикосновением и сигналом, меняли сценарии поведения авторитетного лица, уровни воспринимаемой неприятности сигнала и привлекательности игрушки. В буквальном смысле из сотен подобных вариаций исследователи вывели эффекты суровости, последовательности, временного фактора и безопасности. Те самые принципы, которые мы только что обсудили. Сцена третья. Объяснение правил. Хотите узнать простой способ сделать любую форму наказания более эффективной, усваиваемой и продолжительно действующей? Все, о чем может мечтать родитель. Это третья ножка, на которую опирается наша табуретка нравственного восприятия. Необходимо всего лишь одно волшебное предложение, найденное Парке, которое надо добавлять к любой четко выраженной команде. Без обоснования. Не трогай собаку, а то поставлю в угол. С обоснованием. Не трогай собаку или поставлю тебя в угол. У собаки плохой нрав, и я не хочу, чтобы она тебя покусала. На какое высказывание вы бы с большей вероятностью отреагировали позитивно? Если вы похожи на всех остальных людей на Земле, то это будет второе предложение. Парке сумел показать, что степень податливости резко взлетает, когда ребенок получает некий вариант логического обоснования. Оно содержит объяснение указаний и последствий его нарушения, хорошо работает и со взрослыми. Вы можете использовать его, и когда правило уже нарушено, скажем, ваш ребенок кричит в тишине театра. Порицание должно включать объяснение, что его крик мешает другим людям и что следует возместить ущерб, например, извинившись перед ними. Специалисты по воспитанию называют это индуктивной дисциплиной, и она невероятно эффективна. Именно ее практикуют родители детей с полноценными моральными установками. Психологи полагают, что знают причину ее эффективности. Предположим, маленький Аарон был наказан за нарушение норм морали. Он стащил карандаш у своего одноклассника Джимми прямо перед контрольной. Наказание по природе своей состояло в лишении. Аарон в тот вечер не получил сладкого. Но Аарон не был просто наказан, и все. Он услышал дополнительную волшебную фразу, содержавшую объяснение, варьирующее от «как мог Джимми писать контрольную без своего карандаша» до «в нашей семье не воруют». Вот что произошло с поведением Аарона, когда объяснения предоставляли ему последовательно на протяжении многих лет. Когда Аарон думает о том, чтобы совершить такое запрещенное действие в будущем, он вспоминает наказание. Он становится психологически более взволнованным, у него возникают неприятные чувства. У Аарона вырабатывается внутренняя атрибуция для этого неприятного состояния. В качестве примера могут служить мысли. Я бы очень переживал, если бы Джимми не написал бы ту контрольную. Мне не понравилось бы, если бы он сделал то же самое со мной. Я не такой плохой и так далее. Внутренняя атрибуция у вашего ребенка проистекает из того логического обоснования, которое вы использовали для коррекции поведения. Теперь, зная причину своего беспокойства и желая избежать этого чувства, Аарон имеет возможность распространить урок на другие ситуации. Пожалуй, и ластики у Джимми воровать тоже не стоит. Вероятно, мне не стоит воровать вообще. Точка. Сигнал к аплодисментам миллионов специалистов по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних и сотрудников правопорядка. Индуктивное воспитание обеспечивает полностью усваиваемую интериоризированную нравственную восприимчивость, согласующуюся с врожденными инстинктами. Аарону, кроме того, было сказано написать записку с извинениями, что он и сделал на следующий день. Дети, которых наказывают без объяснений, не проходят через эти шаги. Парки обнаружил, что такие дети только экстернализируют свое восприятие. Говоря, меня отшлепают, если я сделаю это еще раз. Они постоянно насторожены по отношению к любому авторитетному лицу. Их поведением руководит присутствие внешней реальной угрозы, а не обоснованная реакция на внутренний нравственный компас. Дети, которые не могут дойти до шага 2, не могут дойти до шага 3. И они на один шаг ближе к Дэниелу, мальчику, который ткнул одноклассницу карандашом в щеку. В итоге у родителей, устанавливающих четкие и последовательно выдерживаемые границы, причины существования которых всегда объясняются, в обычном случае растут нравственные дети. Нет универсального метода для всех. Обратите внимание, что я сказал «в обычном случае». Индуктивная дисциплина, какой бы очевидной силой она ни была, не является универсальной стратегией. Темперамент ребенка, как показывает опыт, может быть не менее значимым фактором. Для малышей, обладающих бесстрашным и импульсивным взглядом на жизнь, индуктивная дисциплина бывает слабым средством. Более опасливые дети могут дать катастрофическую реакцию на жесткие меры коррекции поведения, на которые их бесстрашные братья и сестры просто не обращают внимания. С ними необходимо обращаться гораздо деликатнее. Всем детям требуются правила, но каждый мозг смонтирован по-своему. Поэтому следует знать внутреннюю и внешнюю эмоциональную почву своего ребенка и соответствующим образом адаптировать свои дисциплинарные стратегии. Можно ли шлепать детей? Трудно найти вопрос, сеющий больше разногласий, чем решение, стоит ли использовать шлепки в качестве инструмента родительского воспитания. Многие страны официально запретили телесные воздействия. Наша – нет. Более 2/3 американцев одобряют такие действия. 94% американцев шлепали своих детей даже до их 4-го дня рождения. В общем смысле шлепанье – это наказание, относящееся к категории лишения. На протяжении многих лет многочисленные исследования были посвящены оценке полезности этого метода, часто приводя к неоднозначным и даже прямо противоположным заключениям. Одним из последних громоотводов стал 5-летний обзор научной литературы, проведенный специалистами из Комитета детского развития и спонсированный Американской ассоциацией психологов. Комитет выступил против телесных наказаний, обнаружив, что они порождают больше поведенческих проблем, чем другие типы наказания, делая детей агрессивными, подавленными, тревожными, с низким коэффициентом интеллекта. Исследование, проведенное в 2010 году, Катрин Тейлор, специалистом из Школы общественного здравоохранения Университета Тулейна, подтвердила эти выводы. Она обнаружила, что 3-летние дети, которых до исследования шлепали более 2 раз в месяц, на 50% чаще проявляют агрессию к 5-летнему возрасту, даже с учетом различных уровней агрессии среди детей, материнской депрессии, злоупотребления алкоголем или наркотиками и супружеского развода. Слышать этот звук яростных ударов по клавиатуре. Это клацают тысячи оживившихся блогеров, резко не согласных с этими выводами. «Это всего лишь ассоциативные данные», — говорит один. «Это правда. Не все специалисты с этим согласны», — говорит другой. «Тоже правда». Нет исследований в зависимости от среды воспитания. То есть знаем ли мы, отличаются или нет шлепки в любящих семьях с индуктивным воспитанием от шлепков, сделанных в суровой, неиндуктивной атмосфере. Мы не знаем. Как насчет родительских намерений? Список возражений продолжается и продолжается. Многие исходят из растущей озабоченности тем, что современные дети все меньше и меньше подвергаются родительскому воспитанию, что современные мамы и папы страшатся применять дисциплину к собственным детям. Я глубоко разделяю это опасение. Однако статистика его не разделяет. В мозге, похоже, борьба происходит между инстинктами отложенной имитации и тенденциями нравственной интериоризации. Шлепанье — это насилие. Трехлетние дети, которых шлепали более двух раз в месяц, на 50% чаще проявляли агрессию к пятилетнему возрасту. Как заметил исследователь Мюррей Стросс в своем интервью Scientific American Mind, связь между шлепанием и поведенческими неприятностями даже более значима, чем между токсическим воздействием свинца и пониженным коэффициентом интеллекта, и между пассивным курением и раком. Так почему так много противостояний вокруг проблемы шлепать или не шлепать, когда их быть не должно? Хороший вопрос. Я знаю, что индуктивное воспитание требует усилий. Битье детей не требует. По моему мнению, битье — это ленивая форма воспитательного воздействия. Если вам интересно, ни я, ни моя жена не прибегаем к нему. Дисциплина, которую предпочитают дети. Довольно много лет назад несколько исследовательских групп решили собрать мнение детей о стилях воспитания. Используя хитроумные опросы, они спрашивали детей от дошкольного до старшего школьного возраста о том, что, по их мнению, является действенным, а что нет. Вопросы были очень умно построены. Дети слушали истории про детей, которые плохо себя вели, а затем их спрашивали, что должны сделать родители, что бы вы сделали. Дети выдавали список дисциплинарных методов. Результаты были поучительными. С огромной статистической разницей индуктивное воспитание получило наибольшее одобрение. Следующую строчку занимало настоящее наказание. Кто пришел к финишу самым последним? Лишение родительской любви или попустительская вседозволенность? Если собрать все это вместе, то стиль коррекции, который детям нравится больше всего, был индуктивным стилем с периодическим впрыскиванием демонстрации силы. Результаты до определенной степени зависели от возраста респондента. Дети от 4 до 9 лет ненавидели вседозволенность больше, чем любое другое поведение, даже лишение родительской любви. 18-летние думали по-другому. В целом вырисовывается ясная картина, как растить хорошо приспособленных к жизни нравственных детей. Родители, чьи правила диктуются добротой и благосклонностью и последовательно поясняющие причины установления правил, в конечном счете воспринимаются как разумные и справедливые. Они гораздо чаще добиваются от своих детей послушания, чем неповиновения. Это напоминает авторитетный стиль воспитания от Даяны Баумринд. Ограничительный, но добрый. Тот самый стиль, который по статистике приводил к тому, что дети росли смышленными и счастливыми. Выходит так, что эти умные и счастливые дети будут еще и нравственными. Ключевые моменты. У вашего ребенка есть врожденное чувство правильного и неправильного. Области мозга, обрабатывающие эмоции, работают совместно с областями, управляющими принятием решений, обеспечивая восприятие морали. Нравственное поведение развивается со временем и требует особого типа руководства. Ключевым моментом является то, как родители поступают с правилами. Реалистические и четкие ожидания, последовательные, быстрые, дисциплинарные последствия в случаях нарушения правил, похвала за хорошее поведение. Дети с большей вероятностью интериоризируют, усваивают нравственное поведение, если родители объясняют, почему существуют такие правила и такие последствия их нарушения.